13 мая Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики опубликовал указ номер 1721, согласно которому Тон Жонхо назначен на должность вице-премьера Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики.